Глава третья. В глазах Лютика отражается тусклый свет ночника над дверью. Кот снова на своем посту под боком у моей сестры. Защищает ее от ночных опасностей. Прим прижалась спиной к матери. Втроем они выглядят точь-в-точь, как в то утро перед жатвой, которая привела меня на игры. У меня отдельная кровать. Во-первых, я еще не совсем поправилась. Во-вторых, спать со мной рядом все равно невозможно. Из-за кошмаров я мечусь и толкаюсь. Проворочившись без толку несколько часов, я, наконец, смиряюсь с тем, что в эту ночь мне не заснуть. Спускаю ноги на холодный плиточный пол и под пристальным взглядом Лютика на цыпочках крадусь к комоду. В среднем ящике лежит моя казенная одежда. Тут все носят одинаковые серые рубахи, заправленные в такие же серые штаны. Под одеждой я храню те немногие вещи, что были при мне, когда меня вытащили с арены. Брошка с сойкой-пересмешницей, талисман Пита, золотой медальон с фотографиями мамы, Прим и Гейла внутри. Серебряный парашют с трубочкой, чтобы добывать живицу. И жемчужина, которую Пит подарил мне за несколько часов до того, как я взорвала силовое поле. Тюбик с мазью у меня забрали для госпиталя. Луки и стрелы тоже. Оружие выдают только охранникам, остальное хранится в арсенале. Я шарю по дну ящика и достаю подарок Пита. Потом усаживаюсь по-турецки на кровати. Касаюсь губами гладкой переливчатой поверхности жемчужины. Как ни странно, меня это успокаивает, словно сам Пит целует меня прохладными губами. «Китнис», — шепчет Прим. Она проснулась и смотрит на меня сквозь темноту. «Что случилось?» «Ничего, просто плохой сон. Спи», — машинально говорю я. Я привыкла не посвящать маму и Прим в свои дела, для их же безопасности. Осторожно, чтобы не разбудить маму, Прим выбирается из постели, забирает Лютика и подсаживается ко мне. Дотрагивается до моей руки, сжимающей жемчужину. «Ты замерзла». Она берет в ногах кровати запасное одеяло и накрывает им нас обеих вместе с Лютиком. Тепло Прим и жар пушистого кошачьего тела окутывают меня со всех сторон. Расскажи мне, я умею хранить секреты, даже от мамы. Куда делась та девчушка с выбившейся и торчащей сзади, как утиный хвостик, блузкой? Пигалица, что не могла дотянуться до верхней полки буфета и тащила меня посмотреть на глазированные пироги в витрине булочной. Тяготы и заботы быстро сделали ее взрослой. Слишком быстро. Моя сестренка умеет зашивать кровавые раны и понимает, о чем можно рассказывать маме, а о чем нет. «Завтра утром я соглашусь быть сойкой», — говорю я. «Ты сама этого хочешь или тебя вынудили?» Я усмехаюсь. «Наверное, и то, и другое. Нет, я хочу». Я обязана, если это хоть чем-то поможет мятежникам победить снова. Мои пальцы с силой сжимают жемчужину. Только вот Пит. Боюсь, если мы победим, мятежники казнят его как предателя. Прим задумывается. Китнис, по-моему, ты не понимаешь, как сильно им нужна. Они пойдут тебе на уступки. Ты сможешь защитить Пита, если захочешь. Пожалуй, я и впрямь важная фигура. Сколько им пришлось потрудиться, чтобы меня спасти. А потом даже доставили меня в 12-й дистрикт. Ты хочешь сказать, я могу потребовать, чтобы они предоставили Питу неприкосновенность? Думаешь, они согласятся? Думаю, ты можешь потребовать что угодно, и они никуда не денутся. Прим морщит лоб. Только вот сдержат ли они свое слово? Да уж, сколько всего наврал Хаймич, чтобы мы с Питом делали то, что ему нужно. Почему бы мятежникам не поступить так же? Устные обещания, данные за закрытыми дверьми, или даже письменный документ недорого стоит. После войны окажется, что никто мне ничего не обещал, а бумаги недействительны. На свидетелей в штабе полагаться нельзя. Они, может, сами смертный приговор и подпишут. Свидетелей должно быть много. Так много, сколько возможно. Нужно публичное заявление, — говорю я. Лютик взмахивает хвостом, видимо, одобряет. Я потребую, чтобы Коэн выступила перед жителями 13-го. Прим улыбается. Отличная идея. Конечно, это не полная гарантия, но так им будет труднее пойти на попятую. Я чувствую облегчение, как всегда, когда решение окончательно принято. Пожалуй, надо будить тебя почаще, утенок. Я не против, говорит Прим и чмокает меня в щеку. Постарайся теперь заснуть хорошо. И я засыпаю. На следующее утро у меня 7:00 завтрак, потом сразу 7:30 штаб. Что ж, тем лучше. К чему затягивать? В столовой провожу рукой перед сенсором. Кроме расписания, на ней указано что-то вроде индивидуального номера. Двигаю поднос по металлической стойке мимо котлов с едой. Рацион на диво стабильный. Миска горячей каши, чашка молока, что-нибудь фруктовое или овощное. Сегодня пюре из репы. Продукты доставляются с собственных подземных ферм 13-го. Сажусь за стол, он общий для нескольких семей беженцев, включая Эвердин и Хоторна. И быстро уплетаю еду, мечтая о добавке, которой мне никто не даст. К питанию тут подходят с научной точки зрения. Ты получаешь ровно столько калорий, сколько необходимо, чтобы дотянуть до следующего приема пищи. Ни больше, ни меньше. Размер порции зависит от возраста, роста, телосложения, состояния здоровья и доли физического труда в твоем расписании. Нас, беженцев из 12-го, кормят все-таки немного получше, чем местных, чтобы мы поднабрали вес. Видимо, из тех соображений, что тощие солдаты быстрее устают. Что ж, результат налицо. Прошел всего месяц, а мы уже выглядим здоровее, особенно дети. Рядом ставит свой поднос Гейл, стараюсь не слишком жалобно смотреть на его пюре. Гейл и так часто со мной делится. Усилием воли отворачиваюсь и аккуратно складываю салфетку. Но тут мне в миску шлепается полная ложка репы. «Прекрати так делать», – ворчу я. Звучит не слишком убедительно, учитывая, что я тут же набрасываюсь на угощение. Нет, правда. Может быть, это запрещено. С едой тут очень строго. Если ты, к примеру, что-то не доешь, то выносить это из столовой нельзя. Наверное, поначалу кое-кто пытался делать запасы. Людям вроде меня и Гейла, которые годами добывали пропитание для своих семей, здешние правила не по нутру. Пусть мы раньше частенько голодали, зато если уж доставали еду, могли распоряжаться ею как душе угодно. В каком-то смысле 13-й дистрикт контролирует своих обитателей даже больше, чем Капитолий. «Что они мне сделают? Телебраслет уже забрали», — говорит Гейл. Я все еще пытаюсь что-то выскрести из миски, и тут меня озаряет. А что, если поставить им такое условие, раз они хотят, чтобы я была сойкой? «Чтобы мне разрешили кормить тебя репой?» — осведомляется Гейл. «Нет, разрешили нам охотиться». Глаза Гейла тут же оживляются, и я продолжаю. «Конечно, добычу придется отдавать на кухню, но мы хотя бы...» Заканчивать не требуется. Гейл и так все понимает. Мы могли бы выбраться наружу, бродить по лесу, быть самими собой. «Попробуй», — говорит Гейл. «Сейчас самый подходящий момент. Захочешь луну с неба, из кожи вылезут, но достанут». Гейл не знает, что еще я собираюсь спросить. Боюсь, это так же реально, как луна с неба. Пока раздумываю, сказать ему или нет, звенит колокол. Пора уступать места следующей смене. При мысли о встрече с Коэн мне становится не по себе. Что у тебя дальше в расписании? Гейл смотрит на руку. История ядерных технологий в образовательном центре. Тебя там, кстати, уже заждались. Мне нужно в штаб. Пойдешь со мной? Ладно, если меня оттуда не вышвырнут после вчерашнего. Мы относим подносы и выходим. Думаю, надо включить в условия Лютика, говорит Гейл. Сдается мне, бесполезных домашних питомцев тут не жалуют. Ничего, подыщут ему работу, будет каждое утро получать расписание на лапу», – отшучиваюсь я, но мысленно включаю кота в список условий ради Трин. Коэн, Плутарх и их подручные уже в сборе. При виде Гейла некоторые поднимают брови, но прогнать его никто не решается. В голове у меня начинает все путаться, поэтому я сразу прошу лист бумаги и карандаш. Моя нечаянная деловитость явно застает присутствующих врасплох. Несколько человек озадаченно переглядываются. Вероятно, для меня готовилась какая-нибудь особенно проникновенная лекция. Вместо этого Коэн собственноручно подает мне пищевые принадлежности, и все молча ждут, пока я усаживаюсь за стол и корябаю свой список. Лютик, охота, прощение Пита, публичное заявление. Ну все. Второго шанса, возможно, не будет. Думай, что еще тебе нужно. За плечом стоит Гейл. Я чувствую его присутствие. Гейл, пишу я. Без него я не справлюсь. Голова начинает болеть, мысли скачут. Я закрываю глаза и проговариваю про себя. Меня зовут Китнис Эвердин. Мне 17 лет. Мой дом в 12-м дистрикте. Я участвовала в голодных играх. Сбежала. Капитолий меня ненавидит. Пит в плену. Он жив. Он предатель. Но он жив. Я должна его спасти. Список. Я так мало написала. Нужно думать шире. Смотреть дальше своего носа. Сейчас я для них имею огромное значение, но так будет не всегда. Попросить что-нибудь еще для семьи? Для горстки выживших из моего дистрикта? Я все еще чувствую пепел мертвецов на своей коже. Удар ноги о череп. Запах крови и роз. Карандаш двигается сам по себе. Открываю глаза и вижу пляшущие буквы. Я убью Сноу. Если его захватят в плен, я хочу, чтобы мне предоставили такое право. Плутарх вежливо кашляет. Ну как, готова? Я поднимаю голову и вижу часы. Я сижу уже 20 минут. Ни у одного финника проблемы с концентрацией. Да, говорю я. Голос звучит хрипло, и я откашливаю. Да, я согласна. Я буду вашей сойкой. Вокруг слышатся вздохи облегчения, взаимные поздравления и похлопывания по плечам. Только Коэн все такая же невозмутимая, будто ничего другого и не ожидала. Но у меня несколько условий. Я разглаживаю листок и начинаю. Моей семье будет позволено оставить кота. Даже такая невинная просьба вызывает спор. Капитолийцы не видят тут ничего особенного. В самом деле, почему бы нам не держать домашние животные? Зато местные сразу находят массу невероятных трудностей. В конце концов, нас решают переселить в отсек на верхнем уровне, где есть роскошное окно на целых 8 дюймов, выступающее над поверхностью земли. Лютик сможет выходить? Когда захочет, и делать свои дела. Еду будет добывать себе сам. Не вернется до комендантского часа, останется на улице. При малейшей угрозе безопасности его застрелят. Не так уж плохо. Вряд ли ему много лучше жилось в 12-м, когда там никого не оставалось. Только что застрелить было некому. А если сильно отощает, уж требухи я ему как-нибудь раздобуду. Конечно, если будет принято мое следующее условие. Я хочу охотиться с Гейлом в лесу, говорю я, и в зале повисает тишина. Мы не станем далеко уходить, луки у нас свои, а мясо будем отдавать на кухню, добавляет Гейл. Быстро продолжаю, прежде чем кто-то скажет нет. Я тут задыхаюсь, сижу взаперти, как... Мне бы сразу стало лучше, если бы я могла охотиться. Плутарх излагает свои возражения. Всевозможные опасности, риск травмы, дополнительные меры защиты. Но Коэн его прерывает. Нет, пусть охотятся. 2 часа в день за счет учебных занятий. Радиус 1/4 мили. С рациями и маячками на ногах. Что еще? Бросаю взгляд на листок. Гейл. Нужно, чтобы он был со мной. В каком смысле? Присутствовал на съемках? Снимался вместе с тобой? Выступил в качестве твоего нового возлюбленного? Вопрос был задан совершенно по-деловому, без тени язвительности. Но я чуть не задохнулась от возмущения. Что? «Думаю, с любовными отношениями пусть все останется как есть», — говорит Плутарх. «Зрителям может не понравиться, если Китни слишком быстро отвернется от Питы, тем более, что она якобы ждет от него ребенка». «Согласна. На экране Гейл может изображать соратника. Так подойдет?» Я молча таращусь на Коин. Та нетерпеливо повторяет. «По этому пункту все устраивает?» «Мы можем представить его твоим кузеном», — замечает Фульвия. «Мы не родственники», — произносим мы с Гейлом одновременно. «Да, но для выступлений так, пожалуй, действительно лучше», — говорит Плутарх, «чтобы не было лишних вопросов. В остальное время он может быть кем угодно. Еще условия». Разговор совершенно выбил меня из колеи. Послушать их выходит, будто мы с Гейлом любовники. На Пита мне наплевать. И вообще все было притворством. Мои щеки пылают. Неужели они всерьез считают, будто я в такой ситуации размышляю, кого лучше выставить своим любовником? Да за кого они меня принимают? От злости мне даже не надо собираться с духом перед самым большим требованием. После войны, если мы победим, я хочу, чтобы Пита помиловали. Мертвая тишина. Я чувствую, как напрягся Гейл. Наверное, надо было сказать ему раньше, но я не знала, как он отреагирует, потому что речь идет о Пите. «Он не должен понести никакого наказания», — продолжаю я. Тут мне приходит в голову еще одна мысль. То же самое касается других трибутов — Джоанны и Энарабии. По правде говоря, меня меньше всего волнует судьба Энарабии. Злобная стерва из второго дистрикта никогда мне не нравилась. Однако не упомянуть ее одну кажется неправильным. «Нет», — твердо произносит Коин. «Да», — также твердо отвечаю я. «Они не виноваты, что вы бросили их на арене. Кто знает, что теперь делает с ними Капитолий? Их будут судить вместе с другими военными преступниками. Как с ними поступить, решит трибунал». «Они будут помилованы», — я вскакиваю со стула. В моем голосе звенит металл. «Вы лично поручитесь за это перед жителями 13-го дистрикта и беженцами из 12-го. В ближайшее время, сегодня, запись выступления будет сохранена для будущих поколений. Отвечать за безопасность трибутов будет правительство и вы, президент Коин. Иначе ищите себе другую сойку». Мои слова надолго повисают в воздухе. «Вот оно», — слышу я, как Фульвия шепчет Плутарху. «В самую точку. Еще костюм, выстрелы на заднем плане, да дыма подпустить». «Да, то, что надо», — шепчет Плутарх в ответ. «Я бы, наверное, испепелила их взглядом, но понимаю, что мне нельзя выпускать из поля зрения Коин. Особенно сейчас, когда она взвешивает мои требования и пользу, которую я могу принести». «Ваше решение, президент», – спрашивает Плутарх. «Может быть, объявить амнистию ввиду особых обстоятельств? Этот мальчик, он ведь даже несовершеннолетний». «Хорошо», – наконец говорит Коин. «Но тебе придется очень постараться». «Я постараюсь, когда вы сделаете заявление», – заверяю я. «Объявите, что сегодня во время анализа дня состоится общее собрание по вопросам национальной безопасности», — приказывает она. «Я выступлю с заявлением. Есть еще условия, Китнис?» Листок у меня в руке превратился в измятый комок. Расправляю его на столе и читаю корявые буквы. Только одно. «Я убью Сноу». Впервые за все время на губах президентши появляется подобие улыбки. Когда дело дойдет до этого, бросим монетку. Пожалуй, она права. Не у меня одной есть причины убить Сноу. В этом вопросе я могу положиться на Коин, как на саму себя. Идет. Коин бросает взгляд на руку, потом на часы. Президент тоже живет по расписанию. Поручаю ее тебе, Плутарх. Коэн со своей командой выходит из зала, где остаются только Плутарх, Фульвия и мы с Гейлом. Отлично, отлично. Плутарх опирается локтями на стол, трет глаза. Знаете, чего мне не хватает больше всего? Кофе. Было бы хоть чем запить эту овсянку да репу. Неужели я хочу слишком многого? Мы не ожидали, что здесь все так строго, говорит Фульвия, массируя Плутарху плечи. Даже в высших кругах. Хотя бы из-под полы продавали, продолжает Плутарх. В 12-м и то был черный рынок, верно? Да, котел, говорит Гейл. Мы там торговали. Ну вот, хотя вы такие честные и неподкупные, Плутарх вздыхает. Ну да ладно, все войны когда-нибудь кончаются. Хорошо, что вы теперь в нашей команде. Он протягивает руку, и Фульвия подает ему большой альбом в черном кожаном переплете. В целом ты уже имеешь представление, чего мы от тебя хотим, Китни. Знаю, решение далось тебе нелегко, но у меня, думаю, есть то, что поможет тебе избавиться от сомнений. Плутарх пододвигает ко мне альбом. Минуту я смотрю на него с подозрением. Затем любопытство берет верх. Я открываю его и вижу на первой странице саму себя. Стройную, сильную, в черной форме. Только один человек мог создать такую одежду. Закажущейся простотой истинное мастерство художника. Стремительный контур шлема. Изогнутая линия нагрудника, слегка расширенные рукава. Я снова Сойка, благодаря ему. Сынно, шепчу я. Да, он заставил меня пообещать, что я не покажу его тебе, пока ты сама не примешь решение. Я едва вытерпел, можешь мне поверить. Ну давай, листай дальше. Медленно переворачиваю страницы, внимательно рассматривая каждую деталь. Нательная броня с тщательно подогнанными слоями, замаскированное оружие в ботинках и поясном ремне, специальные защитные пластины в области сердца. На последней странице набросок моей броши и подпись сына. Я по-прежнему ставлю на тебя. Когда он? Слова застревают у меня в горле. Точно не припомню. После того, как объявили о квартальной бойне. За пару недель до начала игр, наверное. Эскизы — это все. Форма уже готова. И Бити для тебя кое-что смастерил. Внизу в арсенале. Все, молчу-молчу, сама увидишь. Будешь самой элегантной мятежницей в истории, улыбается Гейл. Тут я понимаю, что он тоже знал. И с самого начала хотел, чтобы я согласилась. Мы разработали план информационной атаки, рассказывает Плутарх. Снять серию агитроликов с твоим участием и показать их всему населению Панема. Но как? Все телетрансляции идут через Капитолий, говорит Гейл. Зато у нас есть Бити. Лет 10 назад он занимался модернизацией подземной ретрансляционной сети. Считает, должно получиться. Конечно, сначала надо иметь что показывать. Короче, Китнис, студия тебя ждет не дождется. Плутарх поворачивается к своей помощнице. Фульвия? Мы с Плутархом долго думали и решили, что лучше всего начать с внешнего облика лидера повстанцев и уже от него перейти к внутреннему. Другими словами, мы создаем тебе самый потрясающий образ Сойки, какой только может быть, а потом работаем над тем, чтобы твой внутренний настрой ему соответствовал. Бодро докладывает Фульвия. «Ну, форма-то для нее уже есть», — говорит Гейл. «Да, но только форма. А боевые шрамы? Кровь? Дух мятежа, наконец?» «Лидер должен выглядеть устрашающе. Хотя перестараться тоже нельзя, чтобы не отпугнуть зрителей. Во всяком случае, она должна собой что-то представлять». «Так как есть», — подступив, Фульвия берет в ладони мое лицо. «Абсолютно не годится». Я рефлекторно отдергиваю голову, но Фульвия уже отвернулась и собирает со стола свои вещи. «У нас для тебя еще один маленький сюрприз. Пошли!» Она машет нам рукой, и мы с Гейлом выходим вслед за ней и Плутархом в коридор. Вроде бы хочет как лучше, а ведет себя по-свински, шепчет мне на ухо Гейл. «Добро пожаловать в Капитолий», — произношу я одними губами. Слова Фульвии не произвели на меня впечатления, однако я крепко сжимаю альбом и позволяю себе надеяться на лучшее. Наверное, я приняла правильное решение, если так хотел сына. Мы входим в лифт. Минутку, Плутарх сверяется с записной книжкой. Отсек 3908. Он нажимает кнопку с номером 39. Ничего не происходит. «Надо вставить ключ», — говорит Фульвия. Плутарх достает из-под рубашки ключ на тоненькой цепочке и вставляет его в отверстие, которое я до сих пор не замечала. Двери закрываются. Ну вот. Лифт едет вниз. 10 этажей, 20, 30. Все ниже и ниже. Я даже не подозревала, что 13-й дистрикт уходит на такую глубину. Наконец створки разъезжаются, мы ступаем в широкий белый коридор с рядом красных дверей. По сравнению с серыми тонами на верхних этажах, это кажется почти роскошью. На каждой двери ясно обозначен номер 3901, 3902, 3903. Я оглядываюсь на кабину и вижу, как поверх обычных дверок задвигается еще и металлическая решетка. Пока я смотрела на нее, появился охранник. Одна из дверей в дальнем конце коридора бесшумно покачивается на петлях. Плутарх, вытянув руку, идет навстречу охраннику. Мы следуем за ним. Мне тут как-то не по себе. Решетка, замкнутое пространство глубоко под землей. Едкий запах дезинфекции. И еще что-то. Я бросаю взгляд на Гейла и понимаю, он чувствует то же самое. «Доброе утро, мы ищем», — начинает Плутарх. «Вы ошиблись этажом», — резко обрывает его охранник. «Неужели?» Плутарх снова глядит в блокнот. «У меня записано 3908. Позвоните сами и...» «Сожалею, но я вынужден попросить вас уйти». По поводу ошибок в нумерации обращайтесь в главный офис. Комната 3908 прямо перед нами, всего в нескольких шагах. Дверь выглядит немного странно, точнее все двери. Чего-то не хватает. Точно. Нет ручек. Видимо, двери свободно открываются в обе стороны, как та, из которой вышел охранник. «Напомните-ка, где он находится», — просит Фульвия. «Главный офис на 7-м этаже», — говорит охранник, и разводит руки в стороны, подгоняя нас обратно к лифту. Тут из-за двери 3908 доносится звук, тихий, жалобный, похож на скулёж зашуганной собаки, которую хотят пнуть ногой, только слишком человеческий и знакомый. Мы с Гейлом встречаемся взглядами, всего на миг. Но для людей, привыкших действовать как единое целое, этого достаточно. В следующую секунду я с шумом роняю альбом Цины к ногам охранника. И когда тот за ним нагибается, Гейл наклоняется тоже, и оба сталкиваются лбами. «Ой, простите!» – смеется Гейл, хватая охранника за руки, чтобы устоять на ногах, и в то же время слегка оттирая его в сторону. «Это мой шанс!» Я проскакиваю мимо отвлекшегося охранника, толкаю дверь с цифрой 3908 и... Что это? На полу полуголые, все в синяках, прикованные к стене, сидят помощники Цинны. Моя команда подготовки.